Тебя. Ты наша жизнь, ты наша отрада, ты наше спасение, ты наше упование, ты надежда, Господь, ты хлеб наш, ты наше вино, ты все для нас, Господь, ты умер на кресте, ты пошел добровольно, Господь, принять смерть за наши грехи, потому что ты, Боже, ненавидишь все то, что отделяет нас от твоей любви, и ты взял на себя наши грехи, ты понес наше беззаконие, чтобы убрать, Господь, с пути то, что мешало Твоей любви изливаться в наши сердца. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твой крест, за Твою кровь святую, за то, что она смыла, Господь, и омывает нас, продолжает омывать, Господь, от грехов наших. Аллилуйя. Удаляя все преграды, все препятствия для Твоей любви. И мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Мы верим в Твою любовь. Мы принимаем Твою любовь. Мы познаем, Господь, глубоко ощущаем, переживаем и чувствуем, как Ты любишь нас. И мы просим Тебя, Боже, Господь Иисус, приди еще больше в нашей жизни. Яви себя нам, Господь, как Ты явил себя Савлу на пути в Дамаск. Господи, и удали из нашей жизни все то, что мешает нам принимать Твою любовь и знать Тебя по-настоящему. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, мы благословляем Твое святое имя, имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет, весь народ воздаст славу Господу. Аллилуйя! Боже, спасибо Тебе! Спасибо, спасибо, спасибо! Аллилуйя! Слава Господу! И давайте отдельно Богу благодарность воздадим за наших прославляющих. Слава Господу за вас! Аллилуйя! Они репетируют в пятницу, раньше приходят, служат, аллилуйя, спасибо вам огромное, аллилуйя. Я бы в прославление пошел, пусть меня научат, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу. Присаживайтесь. Также хотим сказать добро, добро пожаловать тем, кто сегодня первый раз у нас в церкви, возможно, вы не первый раз вообще в церкви, в евангельской, или вы ходили в храм. Но здесь, вы на этом месте первый раз, мы хотим сказать вам добро пожаловать и хотим поприветствовать вас. Помашите нам рукой, если вы первый раз, мы поприветствуем вас. Добро пожаловать, слава Господу, добро пожаловать, аллилуйя, добро пожаловать, слава Богу. Ай-яй-яй, у нас чай для вас накрыт, хорошо, мы хотим познакомиться с вами, пообщаться, напоить чаем и расскажите немножко о себе тоже, мы будем очень-очень рады, слава Богу. Да, я был в отъезде, я был в городе Ачинске, это под Красноярском, город 100 тысяч человек населения и церковь Оазис, просто Оазис, невероятная церковь, церковь прославления она называется. Оттуда начались церкви «Краеугольный камень», за 10 лет они открыли где-то больше 130 церквей по всей России, краеугольщики, епископ этого объединения Сергей Непомнящих. И знаете, атмосфера... Я верю, она везде такая атмосфера, и здесь, на этом месте. Но они, вот как-то они стяжали эту благодать Святого Духа. Было три собрания, из-за того, что они вот вышли тоже из карантина, делали в интернет собрания короткие, часовые. И всего в начале две песни прославления. Но это было для меня как вот маску кислородную дали, и кислородом подышать. За эти три собрания, вот сколько было, шесть песен, пока поклонялись Богу. Знаете, удивительная вещь, когда мы поклоняемся Богу, в момент поклонения Бог с нами говорит, показывает нам нашу жизнь. Я получил понимание того, что нужно сделать, когда вернусь домой в Щелково, неожиданно. Господь показал, вот это надо восстановить, вот это делать. Я, Боже, спасибо Тебе. Мне как кислородом дали подышать, аллилуйя. И здесь мы сейчас тоже дышали небесным кислородом. Когда мы поклоняемся Богу, это чудесно. Давид говорит, это сладко петь имени Твоему, аминь, аллилуйя. Ох, были хорошие собрания, удивительное время было. Потом я полетел в Иркутск. В декабре я думал, молился, говорю, Господи, вот бы к маме слетать в Иркутске, 75 лет. Мамулечка сейчас смотрит нас, она наши трансляции смотрит. И думал, вот как бы слетать, ну так дорого, так. И думаю, вот бы кто-нибудь позвал. Через два дня звонит пастор, опять же, церковь Краугольный камень, пастор Павел, и говорит, Алексей, можешь нам приехать? Я такой, конечно, конечно, аллилуйя. И вот полезное с приятным. Учил в библейской школе, христианская этика, обзор Ветхого Завета. И был у мамулечки. Она вам привет передает, молится, она наставляет меня. Аллилуйя, сейчас молится, аллилуйя. Когда уезжать начали, она там так мне помолилась. Аллилуйя, раба, ух, такая. Аллилуйя, раба таканая, аллилуйя. Мамулечка у меня красотулечка. Мамуля, люблю тебя сильно, аллилуйя. Жалею только одно, что не смог дольше побыть. Ну вот, это так драгоценно. Спасибо, что меня отпустили. Спасибо вам. Я горжусь, я рад, что я часть этой церкви, я пастор этой церкви, вернее, части церкви Слова Жизни. Мы большая церковь Слова Жизни, Москва и область. Мы собираемся в 26 разных местах. У нас один старший пастор, Мацула Исхуэль. Я со-пастырь части стада, которое пасется здесь, в Щелково. И все овечки да скажут «Аминь», надо говорить. Но я очень рад, что я здесь с вами. Для меня это честь, привилегия. И благодаря вам, всему тому, что происходит с нами, я изменяюсь. Я становлюсь, надеюсь, чуточку лучше. Аллилуйя. И очень благодарен вам. Люблю вас. И сегодняшняя моя проповедь, она как раз из любви к вам. Хорошо? Угу. Если она будет немножко против шерсти, нормально. Хорошо. Аллилуйя. Хорошо. Слава Господу. Ой-ой-ой, слава Богу. Ну, чудесно быть дома. И давайте, моя проповедь называется сегодня «Сучки и бревна». Я долго просто «Сучки и бревна». Хорошо? Все уже как-то занервничали. Можно презентацию включить? На неделе, когда я был, мне Бог говорил через сны, и я почувствовал, что, наверное, придется об этом говорить. Я не хотел, говорю, Господи, нет, пожалуйста, не это. Я люблю больше людей ободрять, поднимать, вдохновлять. И Бог мне говорит, а почему ты решил, что это не будет ободрением, вдохновлением для них? Аллилуйя, аминь. Фу, раба катаная, аллилуйя. У меня кошка была ленивая, но когда против шерсти начинал гладить ее, она сразу начинала живой, активной быть, аллилуйя. Вот так вот просто, ну, поехали. И проповедь называется у меня «Сучки и бревна», вы догадались, наверное, или «Не судите, и да не судимы будете». Очень тонкий вопрос о христианских взаимоотношениях. Давайте прочитаем из Матфея 7 главы с 1 по 6 стихи. Это заповедь Христа, это Нагорная проповедь. Нагорная проповедь – это то, что Господь описывает, кем мы… Можно включить Матфея 7 глава с 1 по 6 стихи. Матфея 7, вообще, Нагорная проповедь описывает, это не, надо неверующие спрашиваешь их, вы читали Библию, Новый Завет, они говорят, да, мы читали, а что читали там, что помните, Нагорную проповедь, ну и как, он говорит, ну стараюсь жить по ней, знаете, своими силами жить вот этой по Нагорной проповеди невозможно, потому что требования, которые Господь ставит нас, они высоченные, и как мы можем жить, вот как там описано, это только пребывая, будучи рожденными свыше, принявши Христа, принявши Его через Дух Святой и пребывая в непрерывных отношениях с Ним, мы можем приближаться вот к тому описанию, как Бог видит нас и описывает нас. И это процесс, это рост. И Бог не остановится ни перед чем, чтобы, вы знаете, вы видели, как, чтобы Бог не остановится ни перед чем, чтобы выкристаллизовать и выработать в тебе характер Христа. Вы видели, как железо формируют, ну, в кузнице? Его раскаляют до красна в печи, и потом его долбят кувалдой или прессом. И оно приобретает нужную форму. Иногда, чтобы мы приобрели нужную форму, нужный характер, нас нужно поместить в огонь, в горнило, в печь. Аллилуйя. Поэтому сегодня все в печь. Аллилуйя. Ну, не все, но... Иногда вещи, которые происходят с нами, плохие вещи. На самом деле, если мы продолжим держаться за Христа, как Иисус сказал, «Я есть лоза, вы ветви, и вы не можете приносить плода, если не будете во мне». Но вот если мы продолжаем пребывать в Иисусе, в близких отношениях с Ним, даже самые плохие вещи Бог обернет во благо и сделает так, что мы станем больше похожи на Христа. Поэтому все, что ни происходило с тобой, если ты держишься за Христа, знай, так тебе и надо. Вот с тобой плохо обошлись, в очереди стоял, там, не знаю, тебе не хватило, и ты взорвался весь, там, орал на всех, слюной брызгал, так тебе и надо. Потому что вылезло из тебя то, что должно было вылезти, и Богу это не нравится, и Он хочет это убрать. Настало время. Об этом проповедь сегодня, аллилуйя. Господи, спаси и сохрани, помилуй, аллилуйя. Надеюсь, у нас взаимная любовь сохранится, аллилуйя. Аллилуйя. И так Иисус говорит, Господь Иисус, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок? Современный перевод говорит, что ты смотришь на соринку в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Очень хлесткое слово. Господь говорит, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Шестой стих относится также к этому отрывку. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Фу. Каким-то образом, когда мы судим, когда мы осуждаем, мы бросаем жемчуг перед свиньями. И эти свиньи могут нас попрасть. И свиньи – это вещь нехорошая в Библии, нечистое животное. Что бы это ни значило, жемчуг бросать не надо, хорошо, судить не надо. Давайте вернемся к презентации. Давайте помолимся, Господи, аллилуйя. Вы знаете, мы ожидаем, я прихожу в церковь, я ожидаю, что Бог будет говорить со мной. Ой-ой-ой, я ожидаю встречи с Ним. А когда Бог со мной заговорил, я Ему ответил, у нас встреча с Ним произошла, и я преобразился в Его образ. Вот мы ради этого живем, чтобы стать чуточку больше похожими на Христа. Аминь, аллилуйя. Господи, Папа, благослови нас во имя Иисуса Христа, когда мы читаем Слово Божие и говори в наши сердца. Мы благословляем Твое святое имя во имя Иисуса. Аминь. Итак, что происходит с нами, когда мы не исполняем эту заповедь, когда мы начинаем судить? Ну, следующие вещи я выделил из этого отрывка. Во-первых, суд придет на нас. Если мы кого-то осуждаем, мы будем осуждены. Суд придет на нас. Нас осудят. Я приводил этот пример. Суд. То есть то, за что мы осуждаем и презираем другого человека, мы обрекаем себя поступить так же спустя какое-то время. Когда мы судим, мы запускаем такое колесо в движение, большое колесо, оно делает круг огромный, сколько-то месяцев или лет, и потом это колесо в том месте, где ты осудил, оно поднимет тебя за шкирку и заставит повторить то, что ты делал. Вернее, то, за что ты осудил другого человека, то, что он сделал. Наглядно это видно в детях и в родителях. Одна девочка росла, и ей не нравилась ее мать. Она презирала свою мать, осуждала. Называла свою мать, называла ее так, ну просто презрительно, грязная, жирная свинья. Такое отношение было к матери. И знаете, что произошло, когда она выросла? Она росла худенькой, стройной девчушкой. Ничего не предвещало каких-то изменений в ее теле. Но когда она выросла, аллилуйя, она поправилась и ничего с собой не делать, ничего не могла с этим поделать. Суд, который мы произносим, заставит нас повторить то, что мы сделали. Я помню, приехал однажды к моему другу, и у него дети дома баловались, так себя вели ужасно. Я такой думаю, ну что за дети, как они себя ведут? Мои так никогда не поступят. Прошло 3 месяца, я был у себя дома, вернулся в Москву. Мои дети, у меня были гости, и мои дети, никогда такого не было, они подрались до крови просто. Никогда такого в жизни не было. И Бог мне говорит, мне так стыдно было перед гостями. Бог мне говорит, помнишь, ты посеял, ты пожал. Нам должно быть страшно судить других людей. Просто страшно. Потому что, просто знай, если ты кого-то судишь, осуждаешь, ты обрекаешь себя поступить точно так же. Следующее, что происходит, когда мы кого-то судим, когда мы осуждаем кого-то, внутри нас есть бревно. Бревно в нашем глазу. Бревно в глазу дает нам искаженное видение реальности. Мы не можем адекватно видеть ни Бога, ни себя, ни людей. Когда мы кого-то осуждаем, когда нас задевает что-то в другом человеке, мы пальцем хотим показать на это. Послушайте, то, что задело тебя в другом человеке, если ты одним пальцем показываешь на другого, 3 пальца показывают на тебя. Почему тебя это задело? Потому что в тебе есть «Д». На «Д» начинается, на «О» кончается. Хорошо? Аллилуйя. Навоз. Аллилуйя, правильно. Фью. И тебя зацепило это именно потому... Потому что в тебе это есть. Мы не хотим в этом признаваться. Но это так. Когда тебе цепляет что-то в другом человеке, это в тебе есть. Почему тебя зацепило? Потому что бревно в тебе есть. Сучочек ты увидел, но этот сучочек зацепило твое бревно. Я помню, злился на мою жену, что она не молится. Ух, как я на нее злился. Несколько месяцев. Потом мне пришла счастливая мысль помолиться. Пришел к Богу, говорю, Бог, что она не молится? Мне Господь говорит, а ты сам молишься? И я посмотрел на свою жизнь, знаете, моя молитвенная жизнь была как это, ну, наличие отсутствия. Бог говорит, ты чего к ней цепляешься? Я цепляю то, чего у тебя нет. Ты не проводишь время со мной. И я рот закрыл и начал уединяться в ванной. У нас была двухкомнатная квартира, мы снимали в Измайлово. Я в ванной закрывался, не говоря ни слова ей. То есть я пилил несколько месяцев. Ну когда ты будешь молиться? Когда ты будешь молиться? Когда ты будешь молиться? Женщину пилить невозможно просто. Она становится железобетонной. Там все зубья поломаешь, и тебе еще припомнят все с дня свадьбы, как шарики облетели на машине и так далее. И кольцо не налазило на свадьбе, и поцеловал не так. Я имел неосторожность. Вот. И потом Бог говорит, ну а ты сам-то молишься? Я понял, что я совершенно не молюсь. У меня молитвенная жизнь, как бежала коза через мосточек, ухватила листочек на ходу в метро, три слова, вот вся моя молитвенная жизнь. И я стал уединяться в ванной, не говоря ни слова, встал на колени и молился тихонько. Однажды она посещала ванну, я говорю, она такая, ты что там так долго? Я не хочу сказать, что молюсь. Она такая, ну занят я. Она такая, ты что там молишься? Для нее это было такое, мой муж молится? Я такой, тайная комната, вот воздаяние от жены получил, восторг не от Бога, расстроился. Знаете что, прошло три недели, захожу на кухню, свет включаю, жена с колен скакивает. Я такой, ты что, молишься? Она такая, не твое дело. Я такой, думаю, вот Господи, как работает, а она оказывается. То, что тебя раздражает в твоих ближних, в твоей семье, в жене, в детях, у тебя этого дерьма, простите, в три раза больше. Фью. Почему я такой, скажу, пастор, если ты такой злой сегодня? Нет, я не злой, аллилуйя, очень серьезный. У тебя этого много, и тебе нужно обратиться к себе, аллилуйя, к Богу, и к себе мы потом поговорим об этом, аллилуйя. Ну и так, если мы судим, то суд придет на нас, во-первых. Если мы судим, это означает, что в нас есть что-то, с чем Бог хочет разобраться. Любящий Бог хочет это убрать из твоей жизни. Третье, если ты судишь, если я сужу, то Иисус называет нас лицемерами. Лицемер, актер. Лицемер, Иисус называл фарисеев лицемерами. Это стало именем нарицательным. Что делали фарисеи? Фарисеи учили людей, налагали на них бремена, заставляли их, трактовали по-своему закон, заповеди, заставляли людей делать то, что они считали правильным. При этом сами перстом не шевелили. Итак, если ты судишь, если я сужу, я лицемер. Я говорю, ты должен это делать, но у меня-то в три раза больше. Мне нужно взять лопату, аллилуйя, совершить подвиг Геракла. Помните, тот сколько 10 конюшен я вычистил, аллилуйя. От чего? Ясно от чего, аллилуйя. Итак, если я сужу, я поступаю как лицемер. Я указываю другим. Фарисеи постоянно учили Иисуса, что ему нужно делать. Иисус, ты не так ешь, ты не так кушаешь. Твои ученики срывают колосья. Иисус, в субботу исцелять нельзя. Умники, боже мой. Сегодня читаю в Евангелиях, фарисеи взяли его, элита, книжники, фарисеи, правители, взяли, повели к Пилату. И написано, чтобы не оскверниться перед Пасхой, не вошли к Пилату в резиденцию его. То есть вы подумайте. Чтобы не сверниться. Христос – наша Пасха. Они взяли пасхального ягненка, Сына Божия, несправедливо обвинили его, хотят его убить. Идут к Пилату, но, говорит, мы не войдем к тебе в приторию, к тебе в резиденцию, чтобы не оскверниться перед Пасхою. То есть убивать человека не оскверниться безвинного, а вот зайти вот ногой на это, я осквернюсь. Я раньше думал, что фарисеи – это гады в какой-то деноминации другой, в другой-то церкви. Потом я понял, что они, как-то Бог работал с моим сердцем, я понял, что они и в нашей церкви тоже есть. Потом, когда совсем до меня дошло, я понял, что фарисей живет в каждом из нас. граница происходит не между людьми, разделяющая фарисеев, не фарисеев, а в твоем сердце, внутри тебя есть лицемер, который хочет, о, дай-ка я поковыряюсь в твоем глазике, дай-ка, что-то не вылазит. И... В каждом из нас живет лицемер, и с этим это данность, которую мы наследовали из-за нашей, из-за грехопадения, из-за нашей ветхой греховной природы, и из-за того, что да, мы родились выше, мы дети Божьи, аллилуйя, но мы как та собака, которую перевели в разряд коровы. Мы были грешниками, стали праведниками. Я был собакой, хорошо, не ты, я был собакой, грешником, меня сделали коровой, и эта корова по старой привычке иногда гавкает. Гавкает, аллилуйя, грешит, аллилуйя. И все сказали, му, что у нас сегодня такое, что ж такое-то у меня сегодня какая-то тема, не думал про это. Ну ладно. Итак, в каждом из нас есть вот эта склонность, и Бог с этим хочет разобраться в нашей жизни, с лицемерием, в твоей жизни. Итак, когда тебя задело что-то, ты осуждаешь кого-то, это значит, есть в тебе. И есть в три раза больше. И с этим нужно разобраться. И четвертое, что происходит, когда мы судим кого-то, у нас очень тяжелая жизнь, мы становимся очень тяжелыми людьми. Почему? Потому что мы занимаем роль судьи, мы занимаем роль Бога, мы начинаем играть роль Бога. То есть только Бог. Когда мы судим других людей, то есть мы выступаем в роли, я все знаю, я знаю всю твою ситуацию, я знаю, что у тебя происходило в твоей жизни, сейчас происходит. Я знаю твои внутренние мотивы. Я все знаю, поэтому у меня есть право судить тебя. Ой, Ли, ты все знаешь? Ты имеешь все знание? Ты знаешь, как лани рожают? Ты знаешь путь кита в море? Ты этот мир создал? Когда мы судим, мы занимаем место Бога. Говорим, Бог, слезь-ка, я сейчас порулю. Это называется гордость по Библии. По-щелковски или по-русски называется тупость. Первая Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих. Павел говорит о том, когда мы судим друг друга, и Иаков тоже вторит. Иаков прямо говорит, ну давайте 1 Коринфянам, 4 глава, 5-6 стих прочитаем. Тихо сегодня, аллилуйя. Еще раз говорю, люблю вас, поэтому это говорю, хорошо? Фью, рабаката каная, аллилуйя. Это на языках я молюсь, что означает, папочка, помоги, пожалуйста, Господи, помилуй, аллилуйя. Потому что я проповедую самому себе, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Да, пастор, я так и знал, это тебе проповедь нужна. Ну-ну. Откроется, Жень, 1 Коринфянам у нас нет? Нет, ну ладно. 1 Коринфянам, 4 глава, 5-6 стихи. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. Тогда каждому будет подхвала от Бога. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда будет каждому похвала от Бога». Аллилуйя, слава Господу. Это братья приложили к себе полосу ради вас, чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. И также Иаков пишет. Иаков пишет так, что прямее некуда. Иакова, 4 глава, 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата?» Просто злое что-то сказал о каком-то. Или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Один Бог, который знает намерение, помышление сердечное. Ты не знаешь всего. Скажи со мной, я не знаю всего. Поэтому я не берусь судить. Аллилуйя. Попробовать хочется, но лучше не надо. Давайте вернемся к презентации. Итак, что делать? Итак, когда мы судим, суд придет на нас. Когда мы судим, есть бревно, есть проблемы в нашей жизни, и это бревно искажает видение реальности. Когда мы судим, мы лицемеры, мы указываем на других, а сами не хотим разбираться с собой. И у нас будет тяжелая жизнь, когда мы играем роль судьи. Дальше, в чем выход? Не оставим здесь. Что делать, если тебе видится сучок в глазе брата твоего? Я так сформулировал. Видится или тебе кажется, хорошо, не всегда он там есть. Потому что за бревном бывает тяжело смотреть. Первое, простите здесь за резкость, просто ну как я себе адресую проповедь, хорошо, просто когда я сидел писал, первое, что нужно сделать, это закрыть свой рот. Потому что наш рот, наш язык такой, Иаков пишет это, Иакова 3 глава 5-6 стихи. То есть не ропчи, не говори плохо, не говори негативного, не критикуй. Наш язык находится, когда рядом с тобой находится другой человек, и когда ты негативно отзываешься, вот рядом с тобой другой человек, который нейтральный, и ты плохо говоришь о другом человеке, ты языком своим, в твоих устах есть огромная сила и власть. И ты в уши другого человека вкладываешь что-то, что искажает его видение, восприятие другого человека. У меня в жизни был один человек, который общаешься с ним, говоришь полчаса, и в конце или в середине он обязательно скажет какую-то фразу про кого-то. Ну а что этот человек? Да он нифига не понимает, он полный балда. Ну или вот так вот. Все правильно, а потом раз такой впрыск, хоп. Знаете, вот этот, у кого этот впрыск есть? Яда. И пообщавшись с этим человеком, я постоянно ощущал какой-то осадок неприятный. И потом тот, о ком он сделал этот впрыск, я на него уже не мог смотреть спокойно. У меня были претензии к нему, потому что я смотрел на этого человека через яд, через отраву этого брата. Мне приснился сон. И когда я с ним общался какое-то время, просто он звонок от него идет, а я не могу трубку взять просто, потому что знаю, мне сейчас будут впрыск делать. И мне снится сон, что он пригласил меня к себе домой, и я захожу в квартиру, там какие-то люди, а в квартире в воздухе я открываю рот, чтобы сказать слова какие-то, а воздух наполнен толченым стеклом. И как только я открыл рот, толченое стекло попало мне в рот, и я быстрее, где ванна, побежал в ванну, чтобы не проглотить, потому что если проглочу это толченое стекло, я умру. И я проснулся от страха. Когда мы общаемся с людьми, которые полны негативизма, критики и суда, нас кормят, простите, толченым стеклом, и оно бесследно не пройдет для твоей духовной жизни. Знаете что, я перестал общаться с тем человеком ради своего духовного здоровья. Скажешь, это не по любви? По любви. Мне свою жизнь надо спасать. И для того человека это тоже урок был, почему я с ним не общаюсь. И потом, когда с ним, ему раз сказали, давай потом, когда три человека сели и сказали ему об этом, наедине обличили, потом еще двое человек, трое сели с ним и сказали ему, ты постоянно делаешь эти впрыски, он взорвался. Послал всех нафиг, хлопнул двери и ушел из церкви. Вы не правы, вы козлы. Иакова, давайте прочитаем. Будьте внимательны, что вы не говорите, нужно закрыть свой рот. Наш язык имеет власть. И мы сообщаем людям, мы говорим что-то, мы высвобождаем в жизни людей негативную, неправильную, искаженную информацию. Иакова, 5 глава. Ой, простите, 3 глава, 5 стих. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды. Прекраса. Знаете, можно прикрасить, разукрасить неправду. То есть ты о каком-то человеке, у тебя свое мнение о нем. Ты не знаешь, ты уверен, что это мнение правильное. И ты свое мнение негативное говоришь при других. Ты распространяешь огонь. Ты поджигатель. Язык – огонь, прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, в том числе членами тела Христова, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Первое, когда тебе хочется кого-то осудить, когда ты думаешь, что человек поступил неправильно, закрой рот. Не говори плохо об этом человеке при других людях. Ты можешь ошибаться. Скорее всего, ты ошибаешься, потому что мы ранены на всю голову, простите меня. Иисус пришел отпустить измученных на свободу, дать пленным освобождение. Мы изуродованы, мы испачканы, мы осквернены грехом, пришли в Царство Божие, и мы считаем, что кто тебе сказал, что ты видишь теперь все ясно и четко и правильно, как Бог? Фью, это я себе проповедую. Леша, молодец, аллилуйя, я себе проповедую. Фью. Давайте вернемся в презентацию. святой. Итак, что делать, если тебе хочется кого-то осудить? Что-то произошло. Ты видишь соринку в лазе брата твоего. Первое, не говори, не критикуй, не будь, не ропчи, не будь негативным. Даже вскользь сказанное слово негативное при других людях высвободит огонь, прекрасу неправды в жизнь другого человека и воспалит круг жизни. Этот человек начнет смотреть на того человека, которому ты сказал, предвзято. И это так рождаются сплетни. Так рождаются сплетни. Да не будет этого. Да не будешь ты этим родителем сплетен, родительницей. Да не буду я этим человеком. Господи, помилуй. Следующее, второе, что нужно сделать, когда ты начинаешь судить, когда ты поймал себя на том, что ты судишь, осуждаешь, ну или когда тебя задело что-то в другом человеке, ты злишься на него, раздражаешься, хочешь сказать, сдержался, молодец, аллилуйя, не сказал, аллилуйя, заклеил скотчем рот, аллилуйя, хочется, но аллилуйя. Фу. Можешь написать сам себе и сжечь, аллилуйя, ну не говори вслух, хорошо, не воспаляй, аллилуйя, не надо прикрашивать неправду. Так смолчал первый шаг, скажите, смолчал первый шаг, аллилуйя. Второй шаг, нужно задать вопрос себе, где мое бревно, почему меня это выбешивает? Почему я злюсь на мою жену? Почему я злюсь на мою дочь? Почему я сержусь на этого человека? Почему я злюсь на моего пастора? Почему меня это задевает? У меня есть что-то, о чем я не осознаю. Но что сейчас зацепило с темного дна, с ила, с глубоком омуте? Аллилуйя. Господь багром зацепил и какую-то корягу из себя хочет вытащить. Второе, задать вопрос, где мое бревно? Обратиться к Господу и сказать, Боже, что ты хочешь мне сказать? Чему ты хочешь меня научить в этой ситуации? Что мне делать в этой ситуации с этим? Меня злил, у меня конфликт был 19 лет, ну 18-19, и у меня были с ней терки, наверное, года два просто. Там, доча, убери. Она не уберет просто. Как это, мой авторитет подрывает, то в доме хозяин, я отец. Убери, она не убирает. У нее все основания для того, чтобы она убирала, чтобы там, ну хотя бы посуду там вылезала, там, ну не вылезала, но убрала, пыль убрала. Не делает это, я на нее злился. Просто, а у нее кремень, у нее характер, как у меня просто. Вот бесполезно просто. Я ее давлю, она не сгибается вообще просто. И у нас искры летят, и мы плачем, я, короче, плачу. Потом я начал молиться, мне пришла сейчас, мой Господи, что я делаю не так? Где я гоню? Вот второй вопрос задать. Почему меня это задевает в этом человеке? Потому что Бог работает с тобой. И Он пойдет на все, чтобы вытащить из себя все, что мешает Его любви приходить в твою жизнь. Он ненавидит все то, что мешает Ему любить тебя. И Он хочет это удалить, убрать. А это называется грех. Фью. Аминь, спасибо, брат. Аллилуйя. Прям. Аминь, аллилуйя. Аллилуйя. И вот я начал молиться, Господи, что я делаю не так? И мне Бог начал говорить со мной, Алексей, ты для нее модель, ты для нее образец Бога Отца. И она ожидает, что ты будешь любить ее безусловно. Потому что я люблю ее. Посуду убрала, красавица, умница, не убрала. И я ее терроризирую, и она не сдается. То есть Бог чему-то учит тебя. Если кто-то тебя не слушается, значит, правильно делай, тебе так и надо. Тебе так и надо. Он говорит, покажи. Ей хочется чувствовать и понимать, что ты любишь ее вот за то, что она есть. Я набрался смелости и сказал, говорю, доча, садись, слушай, вот тебе, как на духу говорю, будешь ты убираться, не будешь убираться, можешь не убираться вообще. Я тебя люблю, буду любить, аллилуйя, и всегда буду любить тебя. Даже если ты вообще не будешь убираться, ни пылинки, я тебя люблю. Ты моя умница и красавица, независимо от чего. Убираешься ты, не убираешься, я тебя люблю. Все, точка. Я сам сделаю, что надо, все, отдыхай. Чувствую, у нее там задрожало что-то внутри, так раз, обняла меня. Все, 3 года у нас нет проблем с уборкой, с этими вещами. Я не прошу ее ничего делать, она сама это делает. Я ее люблю. Будет она убирать или не будет? Проблема была не в ней, проблема была во мне. Бог со мной работал, ему есть дело до меня. Он из меня что-то хотел вытащить. Чему-то научить, воспитать. Его цель, послушайте, не дать тебе комфортную жизнь. чтобы все вокруг тебя плясали. Вот тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, ты такой. Его цель не дать тебе комфортную жизнь, чтобы тебя все слушали. Его цель сформировать в тебе образ Сына своего Иисуса Христа. И для этого Он проведет тебя через скорби, через испытания, через то, что тебя никто не будет слушаться, возможно, или правильно сделает, чтобы ты задумался, почему люди вокруг тебя плачут. Что ты с ней разошелся, да? Аллилуйя. Ну, я крайний случай говорю. Пастор Алексей, проповедуй, проповедуй. Аллилуйя. Да и себе проповедую. Итак, твой вопрос, Господи, что ты хочешь мне сказать? Чему ты хочешь меня научить? Я помню, Боже мой, как в 2000, вот начало 21 века, я работаю в Москве, в Московской центральной церкви, я сейчас в штате пасторов, но мои бывшие студенты, вдруг две семьи уходят из церкви. Я спрашиваю их, почему, они говорят, у нас был разговор там с одним лидером, и человек, то-то и то-то сказал, мы обиделись, ушли. Знаете, как я взъелся на этого человека, на другого лидера церкви? Я взъелся, думаю, как так? Он в церкви работает, ему деньги платят. За что? Чтобы люди соблазнялись. Я кипел просто. Я с ним 2 недели не здоровался просто. А это были студенты, которые мне близки были. Я с ним помогал, то-то. И вдруг раз, все, они ушли, хлопнули дверью. Через 2 недели я начал молиться. Говорю, Бог, почему этот человек в церкви? Зачем он в церкви, Господь? Люди соблазняются в него. Ушли 2 семьи. Знаете, что мне Господь сказал? Алексей, этот человек в церкви для того, чтобы ты научился любить этого человека. Единственная причина, Бог мне сказал, чтобы ты научился любить этого человека. Потому что ты любишь тех, которые тебя любят, которые тебя приветствуют, которые с тобой милые и приятные, а люди неприятные. Вот их я хочу, чтобы ты научился любить. И я понимаю вдруг, что у меня нету никакой любви к этому человеку. Ноль, зеро, в минусе. И это ставит меня на колени и заставляет молиться. Боже, дай мне любовь к этому человеку. Пожалуйста, дай мне любовь. Я день второй молюсь искренне. У меня нет любви. Боже, прости меня. Я ненавижу этого человека. Прости меня, Господи. Дай мне любовь. Дай мне любовь. Через 2 недели я уже начал с этим человеком здороваться. Помогло, аллилуйя. Бог дал любовь. Еще через 2 недели я уже здоровался, разжимая зубки. Не сквозь зубы. Здравствуйте. Здоровался. Потом прошло, и как-то Бог смягчил мое сердце, стал с этим общаться. Знаете, а потом прошло 2 года, я узнал, что те люди оклеветали этого человека, вот эти 2 семьи, они не из-за него ушли, другие причины были. А я поверил этим людям. Я думаю, как я мог? Сейчас у меня с этим человеком замечательное, хорошее, доброе отношение, он очень духовный, тонкий человек, но задай вопрос. В Деяниях апостолов, 9 главе, 6 стих, можно открыть то место Писания, Деяния 9.6. Там фарисеи из фарисеев. Нет, Деяния 9.6. Савл, он гонит церковь. Он знает, каким должна быть вера, какой должна быть вера в Бога. Господь является ему на пути в Дамаск, он падает на землю, ослепленный. Он говорит, кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И второй вопрос, послушайте, который Савл задает, вот второй вопрос, где мое бревно? В трепете и в ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать. Вот он, фарисей ослепший. Он берет пост 3 дня, не ест, он молится, Боже, что мне делать? Что со мной не так? Я думал, что служу тебе, убивая христиан, терзая церковь. Кстати, если мы лицемеры, мы будем убивать христиан, мы будем резать людей рядом с нами. Угу. Печально это. Нечаянно, причем неосознанно. Поэтому, давайте вернемся в нашу презентацию, хорошо? Выход есть, слава Господу, выход есть. Итак, что делать, если ты начинаешь кого-то судить, тебя кто-то раздражает, тебе хочется вынуть сучок, во-первых, закрой рот, не говори ничего плохого. Во-вторых, начинай говорить с Богом. Начинай говорить с Богом. Моисей, 3 миллиона человек прошли через Красное море по дну. Египтяне потонули, они танцевали, радовались. Потом 3 дня шли по пустыне, не было воды. Начали роптать, подошли к оазису, вот вода. И вода была горькой. И назвали это место Меррой, то есть горечь, или Маррой, горечь. 3 миллиона человек начали роптать, 1 начал молиться. Моисей взмолился, начали роптать, говорит, надо побить этого Моисея. Где он там? Привел нас куда? Я знаю, что во многих своих бедах люди винят других. Особенно начальство. начальника на работе, пастора. И во многих своих бедах я винил моего пастора старшего. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, Бог проговорил тому, не тем, кто роптали, а тому, кто помолился. И Бог сказал Моисею: вот кусок дерева, видишь, вижу, брось в воду. Бросил в воду, и вода стала сладкой. Это крест Иисуса Христа, это прообраз креста. Если мы в ситуации в тяжелой, невозможной, горечь, мы ожидали одного, все плохо, горькая вода, приди ко кресту, аллилуйя, попроси Иисуса помочь тебе, открыть твои глаза, есть выход, Он превратит твою горечь в сладкую воду, аллилуйя. Но нужно прийти к Богу, нужно открыть рот, в втором случае, и задать вопрос Богу: Боже, что ты хочешь мне сказать, чему ты хочешь научить меня в этой ситуации? Взять время молитвы, как Павел сказал, время поста и молитвы. Аллилуйя. Потом, почему? Потому что ты приходишь к Богу, этого было гораздо больше. Бог это показал, вскрыл, очистил нас. Аллилуйя, мы радостные, счастливые. Далее, дальше ты молишься, и если ситуация не меняется, ты понимаешь, что Бог с тобой проработал, грязь вытащил, бревно вытащил, но ты видишь, что часто, когда бревно вытащено из нашего глаза, мы начинаем четко видеть и видим, что в глазе другого брата бревна не было, не было состава преступления. Но если мы это не видим, мы идем к брату. Матфея 18:15. После того, как мы молчали, закрыли свой рот, после того, как мы молились, спрашивали Бога, и Бог вытащил из нас что-то, или не вытащил, не знаю, но мы все делали для того, чтобы услышать Бога. Бог, чему ты хочешь меня научить? После этого мы поступаем по Писанию. Матфея 18 глава, 15 стих идет после Матфея 7 главы. Хорошо? Сначала мы бревно из себя вытаскиваем, и когда мы вытащили, и нам кажется, что соринка осталась в глазе брата, тогда мы идем и говорим: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Сейчас, мы заканчиваем, хорошо? Сейчас, мы завершаем. Итак, послушайте. Можно вернуться, да, к презентации? Вот это третий шаг. Очень важен. Ты смиряешься, идешь к человеку, который тебя обидел, который, как ты думаешь, что он согрешил. Но ты не начинаешь со слов: ты согрешил, ты сделал плохо, ты не несешь свое видение. Скажем, если у тебя бревно осталось в глазу, или твои ложные, твое, как сказать, то, что тебе накидали об этом человеке, мешает тебе смотреть на него прямо, ну, правильно, ты идешь к брату и разговариваешь с ним. И начинаешь с таких слов: помоги мне понять, что происходит. Помоги мне понять. Ты не идешь со словами обвинения, ты не даешь оценку его действия, ты ленивый там, ты такой там, ты лицемер, ты вот это сделал, ты гад. Мы не оцениваем личность человека, не говорим, плохой он или хороший. И мы не оцениваем поступки его, правильно или неправильно сделал, потому что мы не знаем его мотивы, мы не знаем его ситуацию. Если бы ты в его ситуации был, ты, наверное, вообще бы таких дел дров наломал бы, что мама не горюй. Ты не знаешь всего, поэтому ты приходишь в смирении и просишь: помоги мне понять, что происходит. Помоги мне, я не понимаю, я не вижу картины. Возможно, у тебя есть что-то, что поможет мне понять происходящее и не судить тебя. У нас было, я рассказывал эту историю, вот это, ай-яй-яй-яй-яй. Вот это решиться сесть с человеком поговорить, послушайте, что мешает тебе подойти, если у тебя какие-то претензии есть, и сесть и поговорить? Чаще всего человек знает, что беспочвенны его претензии. Или другой вариант. Что еще мешает нам подойти с человеком поговорить? Гордость, раненность. Может быть такое, что не конфликтный. Я не конфликтный человек. Ну, не конфликтный, просто не хочу конфликтовать. Да, такое тоже может быть. Гордость, может быть, нежелание смириться, это, ну как, помоги мне понять, что происходит, это признать, что я чего-то не понимаю. Ну ведь ты же уже все понимаешь, ты знаешь, что этот человек не прав, что он гад, что он козел, что она такая скотина, не делает то, что я, простите, то, что я хочу. Помоги мне понять, что происходит. Это смирение. Ты говоришь, что я не вижу всего, я не знаю всего. Помоги мне понять, помогите мне понять, что происходит. Не обвиняй человека, не давай оценку действиям, потому что то, что он скажет, прольет свет на эту ситуацию, и, возможно, ты изменишь свое отношение в корне к этому человеку. Помню, мы поехали в Корею, нас 8 братьев поехали со Щелково. Нас принимали, мы за билеты, мы сами заплатили, но нас приняли, разместили там, организовали экскурсию. В Корее люди работают по 16, по 18 часов в сутки, пашут просто, как эти, как карлы. И вот они оставили работы, чтобы встретить нас. И вот мы сели в машины, потом сказали, нам нужно поменять доллары. Приезжаем в обменный пункт, там менять доллары, там кореянка сидит медленно, русские фамилии пишет, интересно, там хихикает, что-то там смотрит. Полчаса одному меняла, потом другому, давайте все вместе. Мы там, как будем делить? Короче, мы 2 часа в обменнике были. Поехали на экскурсию, потом мои ребята говорят, мои гордость, моя элита, цвет, аллилуйя, слава Христова, которую я привез из России, блеснуть в Корее, аллилуйя. Эта слава говорит, мы есть хотим, блин. Пастор, давай ну в баню, эту экскурсию, жрать хотим. Поехали жрать искать, короче. Эти водители, которые нас водили, они в центре Сеула не ориентируются. Мы 40 минут ездили, искали парковку. Вообще проголодались уже. Я уже вызверел, ну не то, что вызверелся уже. Блин, эти доллары пока мы меняли, пока мы есть ищем. Ладно, я не вызверелся, ну как бы. Нашли наконец место, ресторан зашли. Давай заказывать. Один брат говорит, я не буду это есть, короче. Я не буду это есть. И, короче, я пойду в другое место. Я думаю, я ему сказал, иди. Иди, я сказал. Вот так вот, так сказал, иди, говорю. Иди просто, вот, подай, иди. Вот, вон там Макдональдс, говорю, иди. С ним пошел другой брат, слава богу, поддержать его, потому что понял в моем тоне. Короче, мы ждали 40 минут, пока принесут еду. Принесли еду. Она оказалась, он говорит, я это острое не ем. Поэтому он пошел в другое место. Через 40 минут эти приходят из Макдональдса двое, видят, что нам принесли, говорят, это же не острое, мы тоже эти закажем. Это еще 40 минут просто. И я просто сказал, подсел к этому брату, сказал, хватит на ухо ему выкабениваться. Блин. Он сказал ему, он позеленел весь, короче. Он такого меня не видел, не знал. И я себя такого не знал с этой стороны. Я не знал, что внутри меня столько г есть просто, что у меня мой плод долготерпения оказался съеденным напрочь червями до этого просто все. Я ему сказал, хватит выкабениваться, жри, говорю, что дают просто. Он обиделся весь день, короче, мы вот так вот, ну, чувствовали напряжение, он такой, он про себя пел песни, псалмы, аллилуйя, разные псалмы воинственные, аллилуйя. На следующий день нам нужно вести конференцию, я понимаю, Бог ничего не будет говорить, он не будет двигаться на конференции, потому что между нами конфликт, между нами ссора, точнее, между мной и братом. Движения Святого Духа не будет, Дух Святой не может двигаться, когда кто-то на кого-то закусил. Не будет двигаться в твоей жизни, Дух Святой. Хоть ты тресни, хоть делай вид, улыбайся, пялься. Если ты на кого-то закусил, или ты на кого-то закусил, не будет он двигаться. Не будет. И вот вечером, короче, надо погреть этого брата, я понимаю, мы начинаем молиться, этот брат такой, мы все молимся вот так, а он такой. Я говорю, пошли поговорим. Вот, пойди один на один с братом. Я говорю, слушай, давай вот, помоги мне понять, что происходит. Я привез вас сюда. Нас пастор церкви встречает, возит, нашел людей. У нас расписано время потом, когда экскурсии. Нас ждут пастора в других церквях. Вы давай с этими долларами выкабениваться, простите. Потом мы искали эту еду, потом ты отказался. Я говорю, мне просто, мне неловко перед людьми. Что тебя подвигло? Он такой, говорит, Алексей, говорит, если я острое поем, у меня проблемы с поджелудочной, я 2 дня на горшке сижу. Я это не сказал тогда. И вы знаете, в тот момент я просто сдулся. Я говорю, что ж ты сразу не сказал? Это все меняет радикально. Ты бы сказал, а я думал, что он гад специально, что он выпендривается, нос воротит. А он не выпендривается. У него просто не работает желудок с острой пищей. Тебе надо злиться на каких-то людей. Вот ты можешь злиться на человека, если у человека нет правой руки. Ты тянешь ему руку, а он с тобой гад не здоровается. Ну, змей такой, руку мне не протянул. Да у него нет руки. Вот когда ты вникнешь в человека, рассмотришь его жизнь, он не может дать то, что ты ожидаешь. 1,5 года назад у нас, когда мы, церковь выросла в разных местах, умножились в подмосковной церкви, филиалы, и возник вопрос, как управлять нами в Подмосковье, и нам стали говорить, центральной церкви будет так, и так, и так, и я так нагрелся, мы так нагрелись просто. У меня был испуг, страх, то есть как будет теперь, как мы подмосковные церкви будем функционировать. И я знал, что я не смогу дальше работать, мне нужно пойти и поговорить с моим пастором. Я несколько дней молился, говорю: Господи, мне нужно это делать или нет? Я чувствовал, нужно это сделать. И я пошел, сел, говорю: пастор, дорогой, говорю, я волнуюсь, я переживаю. Я говорил о своих чувствах. Я не говорил, плохой он или хороший, правильно делать, неправильно. Говорю: я переживаю, я волнуюсь. Вы вот это хотите сделать. И вот сейчас я чувствую напряжение, мне страшно, мы боимся. Вдруг центральная церковь, мама вдруг рассердилась на дочерние церкви. Мама рассердилась, сейчас вот так вот делает. Мы не понимаем, в чем мы виноваты. Я говорю: пастор, объясните мне, что происходит? Он рассмеялся, говорит: церковь, мама рассердилась, так улыбнулся. И где-то он уделил мне время, 30 минут. Он объяснил мне, как он видит работу Москвы и Подмосковья, подмосковных церквей. Когда он мне это рассказал, вы знаете что? Оказалось, говорю: пастор Масул, так и я точно так же вижу работу. И я так хочу работать. Я понимаю, что это рабочая схема. Но вы-то до нас это не донесли? Или я не услышал это? Но знаете, я вышел оттуда, знаете, я шел туда, как царица из Фир. Думаю, если погибнуть, погибну. У меня было давление, если вот так вот из 10 баллов, наверное, на 9 баллов. Но я сам себя нагнал, что вот так вот там, нам хотят гайки закрутить, то-то сделать с нами, вот так и так. Когда я вышел от пастора, я понял, что я сам себе накрутил, и с 9 баллов до 2 это давление упало, стравилось. Мне нужно было пойти и поговорить с почтением, уважением. Если я не делаю это, не иду лично и не говорю, то есть если не прошел первый пункт, второй и третий, а через голову начинаю говорить с другими людьми об этом, я считаю моего пастора пустым местом или другого человека. Я считаю его пустым местом. Я не замечаю его. Просто игнорирую этого человека. Он для меня никто, поэтому я со всеми говорю о нем, а с ним нет. В худшем случае это трусость. В лучшем я не знаю, что это. Покайся сам. Мне недавно звонит один человек 2 недели назад. Говорит: пастор, что делать, если я обиделся на человека? Что делать? Говорит: я молюсь, каюсь, не помогает. Я говорю: ну, если это близкий человек, надо с ним поговорить. Если дальний человек, ну не надо. Если тебе с ним жить, ну, говорю, надо сказать ему: я на тебя обиделся. Часто человек не знает, что он обиделся, надо тоже самому покаяться. Он говорит: пастор, подождите, подождите, не надо дальше говорить. Говорит: пастор, это вы тот человек, на которого я обиделся. Я говорю, слава тебе, Господи, аллилуйя. Один нормальный есть, аллилуйя. Ну, не один, он много нормальных, но... Он говорит: вы тогда вот это сделали, и потом перестали это делать. И я так обиделся, вот что вы то-то не сделали. Я говорю: брат дорогой, спасибо, что ты это сказал, это очень важно. И говорю: прости меня, что я не ответил твоим ожиданиям. Я говорю: ну, помнишь, несколько раз я повторил, что я обязуюсь вот это сделать для вас, и все. И потом мы расстаемся. И он такой: ну да, это было. Я говорю: ну, все равно прости меня. Ну, как-то надо было мне это еще раз обозначить. Мы поговорили с ним. Вы знаете, ему просто нужно было выговориться, сказать это. И тоже, ну, как мне нужно покаяться. Говорит: я знаю, ну, я обиду затаил, я обиделся. Часто человек, на которого вы обиделись, вас не обижал, не планировал, и он сном духом не знает, что он вас обидел. А вы обиделись. Фу. Простите меня, Христа ради, хорошо, за все, что сделал, не сделал для вас, но он показался, говорит: мне легче стало, хорошо. А если грех был, а возможно, что и грех был, понимаете? Да, вот это было. И тогда, если состав преступления был, соринка была, ты человеку помог. Человек, люди, мы не знаем всего, и человек не видит всего. Если грех был, и брат покаялся, ты помог ему. Ура, аллилуйя. Что делать, если брат не покаялся? И там действительно есть состав преступления, он там в блуде живет, обижает людей, не знаю, там еще какие-то вещи. Что делать? Тогда возьми другого брата или двух, поговорите вдвоем, втроем. Брат дорогой, я тебе один на один говорил, что ты не работаешь, ты лодырь, извини, надо работать. Ты меня не слышал. Вот еще другой человек то же самое хочет сказать тебе: тебе нужно обеспечивать свою семью, нужно работать. К примеру, говорю, а не ждать, что будет все с неба падать манна. Нужно работать и ждать, аллилуйя, хорошо? Оно так быстрее начнет падать, аллилуйя. А если не будет падать, ты живой останешься, аллилуйя. И если этот человек послушал двух или трех, только тогда ты можешь, если вы вдвоем подошли или втроем, тогда ты можешь сказать всей домашней группе, всей домашней группе скажет: брат, милый, мы тебя любим, хороший, надо работать, хорошо? Работать – это хорошо и правильный пример. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем. Прославляющие могут выйти. Выходите, дорогие. Очень, очень вы нужны нам сейчас. Аллилуйя. Выходите. Выходи. Аллилуйя. Или как-то с нами обошлись, нас задели. Помните, что нужно делать, да? Не начни говорить плохо о другом человеке. Просто не начни воспалять круг жизни, не разжигай. Помолись, начни молиться, спрашивать: Бог, что ты хочешь мне этим сказать? Чему ты хочешь меня научить через эту ситуацию? Бог может сказать тебе: я хочу научить тебя. Или я хочу, чтобы ты молился и покрывал, как Сим и Иофет покрывал наготу своего отца. Потому что я хочу, чтобы ты молился, покрывал этого человека. Не знаю, что угодно Бог может сказать тебе. Аллилуйя. Но Бог хочет вытащить то бревно, которое есть внутри нас. Удалить то, что мешает Его любви изливаться в наши сердца. Аллилуйя. Иногда мы вообще минуем первые 5 пунктов и сразу же в 6-й сигаем. При всех людях начинаем говорить другому человеку, какой он гад. Причем сами мы с собой не разобрались, один на один с ним не говорили, мы его проигнорировали, это неправильно. Я учил предмет «Христианская этика». Вы знаете, христианская этика – это как решать сложные вопросы нравственные. Что нам, христианам, делать и как поступать в разных ситуациях. Самый яркий пример этому – это Иисус, когда к нему приводит женщину, взятую в прелюбодеянии фарисеи, и говорят ему: что нам делать? Моисей велел побить камнями таких. И Иисус, он в безвыходной ситуации. Если он скажет побить камнями, они побьют камнями, но римляне запрещали самосуд. Иисуса сдадут, на него донесут, и он будет тоже казнен. Если Иисус скажет: не побивайте камнями, они скажут: ты против закона Моисеева, и ее побьют, и его побьют. Знаете, Иисус, наклонившись, писал на песке. Я думаю, почему он писал на песке? Он взял паузу. Он молился, спрашивал Бога: Бог, что ты сейчас делаешь? Что мне сказать? И Бог дал ему ответ. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Все побросали камни, но не в женщину, а на землю, и разошлись. Это история обо всех нас, что мы не без греха. Мы все порой, хочется сучки повыковыривать. Аллилуйя. Но вы знаете, эти люди разошлись, а потом Иисус поднимает глаза к этой женщине и говорит: где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она говорит: никто. Он говорит: иди, и я не осуждаю, я не обвиняю тебя. Иди и не греши больше. Аллилуйя. Вот туда нам надо. Понимаете? Если мы судим, ну, Иисус не судит никого. Он умер за наши грехи. Он любит нас. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Он не судит тебя. Он хочет судить. Он ненавидит грех, который в тебе. Он ненавидит то, что мешает ему любить тебя. Аллилуйя. Давайте мы сейчас будем славить Господа, поклоняться. А вы просто, каждый из нас, давайте мы исследуем наше сердце. Славь Господа и не забывай благодеяния Его. Душа моя, славь Господа и не забывай благодеяния Его. Душа моя, славь Господа и не забывай благодеяния Его. Душа моя, славь Господа и не забывай благодеяния Его. Буду помнить все дела Твои, да, Господь. Буду помнить чудеса Твои, да, Господь. Я буду помнить все дела Твои, да, Господь. Буду жить всегда в Твоей любви. Буду. Я буду помнить все дела Твои, да, Господь. Буду помнить чудеса Твои, да, Господь. Я буду помнить все дела Твои, да, Господь. Буду жить всегда в Твоей любви. Душа моя, чудеса твои, да, Господь. Я буду помнить все дела твои, да, Господь. Буду жить всегда в твоей любви. Буду помнить все дела твои, да, Господь. Буду помнить чудеса твои. Своими словами молиться, он скажет: Господь, прости меня. Когда я видел сучок в глазе брата, я начинал говорить, истолковывать и распространять огонь. Прости меня, Господь, что я не спрашивал Тебя, чему Ты хочешь научить меня. Я не доверял Твоей благости, что Ты любишь меня. И что Ты в этой ситуации, и Ты допустил ее, чтобы убрать что-то из моей жизни, что мешает Тебе изливать любовь Твою на меня, что мешает мне принимать Твою любовь. Господь, я прощаю людей, Господь, которые ранили меня. Прости меня, что я не подходил к человеку. Боялся, стыдился. Прости меня, Господь, что я судил. Боже, я даю шанс. Я даю право на ошибку людям вокруг меня. Как Ты дал мне шанс. Вместо суда Ты помиловал меня, даровал мне спасение. Учи меня, Господь, поступать, как Ты. Я люблю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь, аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте помолимся с теми, кто еще не примирился с Богом. Вы знаете, что Бог есть, но верить в Бога мало. И бесы веруют, и трепещут. Верить в лекарство мало. Если болит голова, и у тебя есть таблетка от головы, ее нужно выпить, принять внутрь. Христа нужно принять в свое сердце, внутрь своей жизни, чтобы Он навел порядок в ней. И как мы принимаем Бога в нашу жизнь? Через покаяние, через молитву покаяния. Покаяние — это привести свою жизнь в правильное положение пред Богом. Бог, я нуждаюсь в Тебе. В моей жизни есть что-то, что тянет меня вниз, тянет меня в ад. Это как гиря на моей шее. Это грех, это греховная природа, я не могу от нее избавиться. Не могу сам, Господи, помоги мне. Иисус, спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. Это молитва покаяния. Давайте помолимся вместе, вы, которые принимали Христа уже в воспоминания, те, которые первый раз нас смотрят или здесь присутствуют, помолимся в покаяние, пригласим Христа в наше сердце, попросим прощения за наши грехи, и Бог придет. Скажите такие слова: Отец Небесный, прости мне мои грехи. Я раскаиваюсь во всем, что я сделал неправильного. Спасибо Тебе за то, что Ты послал Своего Сына, Иисуса, умереть на кресте за меня, чтобы я был прощен и освобожден. Отныне я буду следовать за Иисусом и повиноваться Ему, как моему Господу. Благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне сейчас дар прощения и Твой Дух. Я принимаю этот дар. Пожалуйста, войди в мою жизнь Твоим Святым Духом и будь со мной всегда. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Если вы помолились первый раз этой молитвой, поздравляю вас, вы приняли Христа. Ваше имя записано в книге жизни. Бог родил вас свыше. Вы стали новым человеком. Вы родились в семью Божью. Поздравляю вас. Аллилуйя. Также напоминаю, у нас 3 недели поста и молитвы. Я чувствую, как есть потребность в сердце моем, и я верю, это голод, который Бог у нас в церкви возбуждает сейчас, потребность в молитве сфокусироваться. Быть сфокусированным в молитве. Просто уделить экстра время тому, чтобы искать Бога. Я верю, на этой неделе Бог будет будить вас раньше, вы будете чувствовать, что хочется спать, лечь пораньше, лягте пораньше спать, пораньше встанете, вы выспитесь, отдохнете. Для чего? Чтобы взять время с Богом, поговорить с Ним. Я верю, Бог хочет сейчас говорить в вашу жизнь, в нашу жизнь, какие-то очень важные вещи. Аллилуйя. Позвольте Ему говорить. Аминь. Позвольте говорить. Сейчас несколько объявлений. Аллилуйя. Давайте присядем.